«Да», — проговорил Роджер в закрывшуюся за спиной сестры дверь, — «совсем последние мозги потеряла». Наследник Дэвис подошел к бару, достал бутылку и налил себе в бокал огневиски на пару небольших глотков. И хотя он никогда не был любителем этого дела, но сейчас ему срочно требовалось немного расслабиться, чтобы не взорваться окончательно. И ладно бы, сев в кресло, продолжил он рассуждать уже не вслух, только лично, то есть сама себя, позорила. Следовало бы, в качестве ответной мести, дать тебе возможность купить Крэббу костюм, а потом бы посмотреть, как ты будешь вымаливать прощение за такое оскорбление. Ну да ладно, за это, пожалею, но за другое. Сейчас совсем не до мелочных шпилек, когда в твоей речи присутствуют уже гораздо более опасные нотки. А лечение таких искажений восприятия и воспитания никогда не бывало приятным. Что ж, сестренка, раз ты уже настолько взрослая, чтобы подставлять родных, то и уроки тебе теперь будут совсем по другой, взрослой шкале. Значит, разменяла честь брата, наследника рода, на платье, или тут дело в том, что ты себя уже считаешь не Дэвис, а Крэб, привыкаешь, так сказать, на бал тебе захотелось, Зиппи, чего желает молодой хозяин. Появившийся домовик почтительно поклонился. Где отец? Лорд Дэвис недавно вернулся в Мэннер и сейчас у себя в кабинете. Он один? Да, хорошо, иди. Ну-ну, думал наследник Дэвис, поднимаясь по лестнице на второй этаж Мэннера, где находился рабочий кабинет лорда. Посмотрим, на каком балу ты очутишься, когда обо всем этом узнает наш отец. А уж он узнает, и узнает прямо сейчас. Никаких тебе балов не будет, это теперь дело принципа. Да и насчет твоего замужества. Конечно, на Крэбба у нас с отцом серьезные планы, должные принести процветание нашему роду, но ты-то об этом пока в деталях не знаешь. А раз так, то тебе было бы неплохо поволноваться и в итоге осознать раз и навсегда, что твой муж, Крэб, нужен нам, роду Дэвис, для дела, а не в качестве твоей постельной грелки. Так что если ты в будущем в пределах брачной клятвы не сможешь управлять своим мужем Винсентом на пользу нашему роду, то тогда и мужа твоего будут звать совсем иначе, если он у тебя вообще будет. И, взбешенный, Роджер открыл дверь в отцов кабинет. Лорд Дэвис работал с документами и жестом указал наследнику на кресло, показывая, что сейчас его отвлекать не следует. Чтобы не сбить отца с важных мыслей, Дэвис-младший послушно сел и продолжил мысленно обкатывать будущую речь. А вообще, так даже лучше получается. Значит, бал, и еще пригласила Крэбба к нам в Мэннер, без нашего не то что разрешения, а даже не поставив в известность, а мы вот как старшие в роду возьмем и наложим свое жесткое вето. А, может, действительно лучше будет найти кого-нибудь другого, хотя бы, в качестве временной и формальной, чисто воспитательной замены, заодно и Крэб пусть зашевелится немного, а то у него может сложиться обманчивое впечатление, что Трейси мы ему не предлагаем, а усиленно навязываем. Да, так определенно будет лучше, со всех сторон. И уже чуть-чуть подуспокоившийся наследник поудобнее устроился в кресле. Ждать, пока отец закончит работу с бумагами, иногда приходилось очень долго. А урок, что наследнику не только в обязательном порядке следует иметь отличную выдержку, но и пользоваться ею совершенно непринужденно, используя для дела, был отлично выучен еще задолго до Хогвартса. Глава 33. Министерский новогодний прием. Лорд Винсент Логан Крэбб негромко объявил мажордом, и я медленно вступил в роскошно убранный бальный зал Малфой Мэннера. Да-да-да, торжественный новогодний министерский прием этого года проходил дома у Малфоев. Как хвастался Драко, его отцу легко удалось отодвинуть подальше других претендентов. Ну, насчет легкости я бы остался при своих сомнениях, но факт есть факт. Влияние Люциуса в магической Британии восстановилось настолько, что он смог продавить удобный ему выбор места проведения такого статусного и прибыльного мероприятия, как новогодний бал. Почему прибыльного? А потому, что, как продолжал хвастаться Драко, все, начиная от портключей каждому гостю и заканчивая приведением Мэннера в порядок после, оплачивалось-то не Малфоем, а министерством. Почему бы заодно и не подновить обстановку Мэннера? Вслух не прозвучало, но всеми понимающими собеседниками было расслышано очень четко. Первой мыслью, что пришла мне в голову, после того как я рассмотрел веселящихся или делающих вид, что веселятся, магов, была. Инквизиция была абсолютно права. Нет, я не стал внезапно яростным борцом с ересью или резко возненавидел магов, все гораздо проще. Все, абсолютно все попавшиеся мне на глаза женщины на балу были молоды и красивы. Неожиданно, ничуть, что-то такое я предвидел после школьного бала и принарядившихся на него ведьмочек, но действительность оказалась гораздо полнее и ярче ожиданий, и совсем не соответствующей канону. Я, конечно, все понимаю, Ро начинала придумывать внешность магов и одежду магического мира, впрочем, как и Макгловского, находясь в депрессии, а сценарий к фильмам и вовсе писался с позиции «отъебитесь с вашей логикой, это фэнтези, а тут главное, чтобы драйва было больше». Поэтому присутствуют такие артефакты, как Петунья и Вернон Дурсли, которые в 30 с небольшим выглядят чуть ли не на полтинник, и маги с внешностью бомжей с 10-летним стажем. Но, блин, логику мира нужно хотя бы на пальцах прикидывать. Писателю достаточно спросить любую женщину, а создательница канона, хотя бы саму себя, как бы вы использовали свои магические силы. Ответ в 90% случаев будет: на свою красоту и молодость. И волшебницы в этом ничуть не отличаются от магдл. Хотя нет, отличаются возможностями. Если даже в обычном мире при наличии толстого кошелька женщина может себе позволить выглядеть вместо 60 на 40, то что же тогда говорить про волшебную косметику? Например, старящее зелье, что использовали близнецы Уизли, совсем не так популярно, как его антагонист, зелье молодости. К сожалению, оно нереально омолаживает, а всего лишь на время своего действия меняет внешность, но и это немало, тем более для женщин. А ведь это только один из самых распространенных составов. Если же учесть еще и то, что маги просто живут дольше магглов, и, соответственно, стареют медленнее. К чему это все? А к тому, что совершенно не случайно инквизиция ловила красавиц. Если же еще дополнительно вспомнить про особую суровость средневековой жизни к слабостойким к тяжелому труду и быстро увядающим от этого женской красоте и молодости, то ответ на вопрос, ведьма это подозреваемая или нет, находится очень несложно. Достаточно посмотреть по приходским книгам возраст, сравнить с тем, что видит глаза, и диссонирующие образцы можно сразу же тащить на костер. Ошибка возможна, но маловероятно. Собственно говоря, мои глаза сейчас не видели ни одной женщины, которой на вид можно было бы дать больше 40. Если МакГонагалл Лейспраут, скорее всего из-за соображений преподавательского авторитета, строит в Хогвартсе из себя чопорных мадам за 50 или всеобщую мамочку, и то совсем не с тем размахом, как это показано в каноне, то на этом балу такую встретить совершенно нереально. Здесь большинство дам демонстрировало возраст расцвета женской красоты, то есть от 16 до 35 лет. Некоторые, чуть старше, видимо, это были совсем уж, хм, не молодые магички. Нет уж, лучше я никого приглашать на танец не буду, а то вдруг окажется, что она еще Мерлина видела. Фу, это я, конечно, утрирую, но во встрече из 200-летней ведьмой для меня ничего интересного и приятного быть не может. Конечно, будь я в прошлой жизни топ-менеджером транснациональной корпорации, главой крупной политической партии, или, чем черт не шутит, президентом или королем, то терять время зря и спускать в унитаз натуральный подарок судьбы, возможность легкого подхода к любому из когорты самых влиятельных личностей магической Британии, я бы не стал. Сейчас бы я быстро и непринужденно расположил к себе пару-тройку десятков лордов, тут же прямо на балу сколотил третий полюс силы, сместил бы Дамблдора, а тот бы просто меня ласково пожурил и податливо ушел в сторону. Мечты невероятно далекие от реальности, ведь с учетом моих последних приключений, нужно четко осознавать, я здесь никто и звать меня никак, абсолютно, у меня нет ничего, ни личной силы, ни влияния, ни знаний, ни денег, ни даже полнокровного рода, как у тех же Уизли. И стоит мне в такой ситуации только высунуться, как меня сожрут. Не те, так другие. Не союзники противников тех, к кому я примкну, так противники союзников, к кому я не примкну. А с учетом того, что здесь я абсолютно беззащитен, даже привычной защитной печати нет. Не, нахрен, нахрен. Лучше весь прием тихо и спокойно простоять в сторонке. Целее буду. Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается. Найти тихий спокойный угол в отлично освещенном и полном постоянно перемещающихся людей помещении та еще задача, но я справился. Меня приютила плотная штора, частично закрывающая высокие и широкие застекленные двери на балкон второго этажа мэнора. Спрятавшись тут, я принялся внимательно наблюдать за происходящим передо мной действом. Следить за магами-аристократами оказалось необычайно интересно. Моего жизненного опыта хватило для того, чтобы осознать основополагающий факт. Все, что я вижу здесь и сейчас, это не глупые ужимки и небрежные движения, а предельно выверенный и строгий язык общения. Вот только дальше я был вынужден пасовать, так как никогда раньше не был на приемах такого уровня, ни в этой жизни, ни в прошлой. Поэтому перевести все эти фасоны, цвета, позы и жесты, мимику, обеспечивающие правильно подготовленного к высшему обществу аристократа настоящим морем информации, на свой, нормальный язык, я не мог. Как это мерзко, будучи простым по воспитанию участвовать в бале среди чистопородных древних аристократов. Им-то, что, им, всего лишь смешно, а никто не думал, насколько все происходящее мерзко мне, ведь я ничего не понимаю. Я тут дуб дубом, у меня нет ни знаний, ни привычек, ни уверенности, ничего. Только формально старая чистая кровь родителей, и все. Но кровью пустоту в башке не наполнишь. И, блять, будь я действительно по опыту и восприятию ребенком, и то было бы гораздо лучше. Я бы хотя бы не понимал глубины своего убожества и не мучился бы так. Например, вон тот вон высохший дедушка-сморчок, который, судя по своему внешнему виду, мог бы нянчить у себя на коленках отца Альбуса Дамблдора, сейчас достаточно легко и непринужденно подпрыгнул, видимо желая показать пару па из классической джиги. Как там насчет его танцевальных талантов, не знаю, зато все окружающие смогли увидеть, что согласно вековым традициям белья под килт старикашка не надел. Я вот не сдержался и с омерзением на лице отвел взгляд в сторону, а у соседей шотландца, и у мужчин, и у женщин, ни единой черточки на лицах не дрогнуло, а улыбки остались все такими же открытыми и искренними. Высший класс, куда мне до них, это совсем другая лига. Сунусь туда, не успею оглянуться, как меня моментом прожуют и выплюнут. Начинаешь с прикладной точки зрения понимать всяких революционеров, которые, приходя к власти, первым делом начинали массово выпускать голубую кровь из жил. Я принял от незаметно появившегося домового эльфа бокал с шампанским и сделал небольшой глоток. Поморщился. Хотя у Малфоев вряд ли были дешевые сорта, но я никогда не любил эту алкогольную шипучку. Щелчок пальцами, подсмотренный у одного из соседей, и вскоре бокал меняется на другой, заполненный таким манящим, сладким и мягким на вкус огневиски. Увы, здесь, среди этого аристократического кубла мне ловить абсолютно нечего, с грустью продолжал думать я. Ну не было у меня опыта встреч на таком уровне. По сути, если отобразить ситуацию на мою прежнюю жизнь, я сейчас на новогодней елке в Кремле с президентом. Бывал ли я на таких пати? Конечно же, нет. У кого бы научиться аристократизму? Где и как взять несколько уроков? Почему Крэп ничему не учил своего единственного сына и наследника рода? Или на Малфоя понадеялся? А Малфой тоже не дурак, плодить себе проблем на будущее. Его сыну конкуренты не нужны, а вот тупые тролли, наоборот, пригодятся. Вот козел, оба козлы, накосячил, а мучиться теперь мне. Вон, ко мне пару раз уже подходили знакомиться маги, совершенно неизвестные мне ни из канона, ни из памяти, ни из уже моей жизни тут. А я только коротко бекать и мекать могу, чтобы на ровном месте не нарваться. Репутация дурачка здесь и сейчас для меня бесценна. Воистину, слово «серебро», молчание «золото». Хорошо еще, что если меня и пытались утонченно оскорбить, то я этого даже не понял. А то парень я оказываюсь здесь по-юношески горячий, злой и с хорошей памятью, да и тормоза, бывает, отказывают. Но в Азкабан или в призраки Хогвартса меня совсем не тянет. Лорд Винсент Лагонкрэп, позвольте поприветствовать вас в моем доме. Драколюциус Малфой, наследник рода Малфой, к вашим услугам, услышал я у себя за спиной знакомый голос и обернулся. Вот еще один пример смысловых нюансов. Скажи драко приветствие мне в лицо, это было бы вежливо, а в спину, как слуге, с намеком, что ему абсолютно все равно, кто я, это уже тонкое, изящное оскорбление. Конечно, будь я богаче и знатнее, то все было совсем наоборот, это я даже не глянул на того, кто передо мной там присмыкается, но увы, все есть, как есть. Эх, кто проклял прикольного парня драка, куда подевался тот веселый и языкастый одноклассник, что мог на перегонки рассказывать чрезвычайно смешные анекдоты, который без проблем при всех мог позволить себе проспорить маглорожденному по поводу одного старинного заклинания. Сейчас же передо мной стоял опять тот самый мерзкий я, наследник Малфоя из канона, всем своим видом показывающий, что никого главнее и важнее Малфоев на свете нет и быть не может. Наследник Малфой, вежливо кивнул я в ответ. Наследник Забини, наследник Гойл, я тоже рад вас видеть. Как ваши дела? Отлично, мой отец. Ну, понеслось, подумал я и возвел очи горе. К счастью, в самоконтроле над собой я потихоньку рос, поэтому сделал это мысленно. А вообще, если научиться фильтровать то, что нес Малфой-младший, можно было получить много ценной информации. Например, министерский бал из-за принудительности приглашения, многие участники недолюбливали. Также, согласно писанным министерством правилам, заниматься делами на этом балу было запрещено, на что большинство приглашенных частично из фронды, а частично из-за ценности своего времени традиционно плевали с высокой колокольни. Еще на балу очень не рекомендовалось затевать ссоры, тем паче дуэли, так как, по мнению министерства, назначение бала было всеобщее единение магов под мудрым управлением министра магии Британии. Нарушителю грозила опала, на которую независимые чистокровные также традиционно клали большой и толстый. Драко говорил, что еще ни единого приема не прошло без дуэли, а то и двух-трех. Более того, вызов на дуэль на министерском балу среди чистокровных считался особым шиком. Правда, чтобы здесь схватились по-взрослому, то есть насмерть, такого давно уже не бывало. Поощренный нашим с Гейлом сосредоточенным вниманием Драко разливался соловьем и продолжал выбалтывать ценнейшую конфиденциальную информацию. Быстро, но, нужно отметить, весьма и весьма профессионально, молодой Малфой выдал расклад по столпам, горам и холмикам магической Британии, махнул рукой в сторону группы министерских чиновников, небрежно ткнул пальцем в окруженного молодыми почитателями Дамблдора, легким кивком головы указал на кружок чистокровных традиционалистов. Потом поименно прошелся по враждующим шотландским кланам, представители которых заняли места на максимально возможном расстоянии друг от друга. За шотландцами последовала характеристика на ощетинившихся во все стороны злобными взглядами недобитых орфистов ауинанилов, а также их противников-лоялистов. А ведь парню всего 15 лет, с непроизвольным восхищением подумал я, настоящие 15, а не как у меня, из которых он последние, самые взрослые, 4 провел в Хогвартсе, вырываясь только на пару-тройку месяцев каникул. Как же его тогда дрючили в детстве, если все это у него от зубов отскакивает? Да, нет, с Драко ссориться нельзя. Потерять такой легкодоступный источник информации просто глупо, а его снобизм можно и перетерпеть. Не мальчик я, чай, и, к слову, любопытно, а учащийся со мной на одном курсе Шеймус Финниган, он из какой ирландской группировки? От гор и холмов перешли к мелким кочкам. По паре слов нашлось у Драко и для каждого присутствующего здесь чистокровного изоляциониста, представителей гильдий, среди которых черным пятном выделялась очень знакомая по урокам в подземельях Хогвартса мантия, и особо богатых и знаменитых бизнесменов. В общем, за эти 15 минут монолога наследника рода Малфой я узнал о реальном политическом раскладе магической Британии больше, чем за 3 года жизни здесь. И опять я непроизвольно, но очень сильно позавидовал Драко. Пусть это все не лично им сделанный анализ, но даже просто рассортировать, запомнить и воспроизвести. Эх, учиться, учиться и еще раз учиться. Хорошо, что есть омут памяти, и можно будет внимательно пересмотреть и запомнить ключевых персонажей, совмещая с лицами досье из родового архива, чтобы невзначай не наплодить новых врагов. И так их у меня, да уж. Кстати, нужно отдать Крэббу старшему должное. Нельзя сказать, что он для рода не сделал ничего. Совсем наоборот. В процессе подготовки к министерскому приему я озаботился тем, чтобы выяснить все, что можно о внешней политике моей семьи. Аристократия ведь это не только права, богатство, вольности и уходящие корнями в глубины веков череда благородных предков, но и такие же из этих самых веков идущие долги, клятвы, обиды и кровники. Так вот, я с удивлением прочитал, что с последними дела у рода Крэбб обстоят просто прекрасно. Их нет, точнее, уже нет. Об этом между делом позаботился Логан Крэбб, навестивший семьи всех самых серьезных врагов рода во времена своей службы темному лорду. И с тех пор деятельных и сильных врагов у рода Крэбб не стало. Так что можно с полной уверенностью утверждать, что какие бы меня в будущем неприятности не ждали, они плод моих и только моих действий, ну или в большей части. Как бы ни мой вассалитет Малфоим дамокловым мечом магического обета надо мной все еще висит. С одной стороны это прекрасно, а с другой, совсем не способствует росту самооценки. Что же касается политической карты, то что ее мозаичность меня порадовала. Пусть она далека до стройности и иерархичности, пусть слишком много мелких игроков, но пестрота и олиповатость внушала оптимизм. Да, отсутствует возможность получения абсолютной власти самым легким путем, шаг за шагом карабкаясь вверх по внутрипартийной иерархии, что свойственно монопартийным системам, какую бы они форму ни принимали и как бы ни назывались. Однако, с другой стороны, раз сложившаяся система сдержек и противовесов дозволяет существование большому количеству разнообразных независимых игроков, в практическом приложении это означает, что, пытаясь собрать под себя немного магов и власти, я не пойду против системы, и она не обрушится на меня всей своей мощью. Сразу, пока я не окрепну, во всяком случае, не обрушится. Но с третьей стороны, это также говорит о том, что сбить четвертый полюс силы из пассивных или строгих нейтралов мне будет очень непросто. Ведь предыдущие три столпа наверняка уже не раз пробовали подгрести независимых под себя, а те устояли. «Крэп!» — крикнул мне в ухо Драка. «А, что?» — очнулся я от разработок планов на будущее. «Ты что, уснул?» — разозлено спросил меня он. «Я тут распинаюсь, приглашаю тебя на 3-4 Роббера в Вист. А ты, Мордрит, где знает, мыслями витаешь?» «А», — гадко ухмыльнулся Малфой. «Ну, конечно же, я все понял. Как я мог такое забыть? Лорд Крэп ведь пришел на бал, а на балу обязательно нужно танцевать. Мы-то с вами, господа, уже выполнили положенный наследником минимум, а он только пришел. Так что сейчас он, несомненно, выбирает себе достойную партнершу, чтобы в очередной раз. Надо же, Драко мне здесь завидует, это нехорошо», — подумал я. «Поразить всех нас своим танцевальным мастерством, не так ли, лорд Крэп?» «Действительно, вас, лорд Крэп, конечно же, не занесли ни в одну бальную карточку, но вы ведь легко сможете пригласить даму, не так ли?» Поддержал своего приятеля Забини. «Тоже мне, тролль нашелся, толстый, конечно, смогу, есть у меня одна на примете, безотказная, не думаю, что Трейси будет долго сопротивляться моему приглашению на танец, Винсент сможет», подбодрил меня Гойл. «Хаэм, неожиданно, хочет тоже оказаться подальше от Малфоев», предположил я. «Вот только, видимо, рассмотрев отсветы самодовольства у меня в глазах», продолжил Блейз, «какая неожиданность. Здоровался я тут с наследником Дэвис. Представляешь, Трейси решила остаться дома, и это очень странно, так как она очень хотела приехать в этот раз. Первый бал, да, Хаэм, не толстый, признаю, тонкий, уже хуже. Но, наверное, можно и откосить, а теперь что-то такое почуял Драко». Улыбнулся еще поганее, хотя куда уж дальше было, и протянул в своей излюбленной манере. «Лорд Крэп, вы обязательно должны станцевать положенный минимум, или мой отец, как дающий бал, будет вынужден попросить вас удалиться за нарушение правил. Вы же не хотите нанести оскорбление нашему дорогому министру? Он, как говорит мой отец, обидчив и весьма злопамятен. И что же мне следует делать? Подскажите, наследник Малфой», прогнулся я. Дракоманерно закатил глаза и с показным смирением, как последнему тупому домовику, объяснил все совсем по-простому. «Хватай понравившуюся тебе девчонку и тащи ее танцевать. Вот змееныш. Впрочем, почему бы и нет? Попробую пригласить какую-нибудь, а там видно будет. Если откажут, то... А-а, понял. Эти два, Грига не считаем, девственника хотят понаблюдать за тем, как меня отошьют. Ну-ну. Итак, кого бы пригласить? И на какой танец? С танцами здесь была та еще морока. В отличие от школьной дискотеки, где танцевали минуэт и простейший вальс, видимо, чтобы не перегружать неокрепшие мозги не всегда чистокровных учеников, на этом балу можно было встретить танцы со всей Европы. Большинству я и названий-то не знал, а редкие исключения опознавал только благодаря остаткам памяти Винса. А ведь не всякий костюм подходил ко всем без исключения танцам. К счастью, мой артефакт от Твилфита и Таттинга сегодня имел форму классического английского костюма тройки фасона конца прошлого века. Сюртук, белая рубашка, галстук, двубортный жилет, белый нагрудный платок, брюки, а также перстень лорда на пальце. Таким образом, мой наряд подходил к большинству популярных здесь танцев, а к меньшинству, к которому не подходит, так там я и светиться не буду. Пусть по сравнению с некоторыми он смотрится немного футуристично, чего стоят только одни лишь закутанные в пледы родовых расцветок шотландцы, но все же вполне достойно. Мужская классика, что с нее взять, для этого и придумывалась, чтобы можно было пригласить даму и не краснеть от резкой дисгармонии нарядов. Кстати о дамах, я принялся скользить взглядом по залу и пристально рассматривать, оценивать каждую попадающую на глаза женщину в качестве возможной партнерши. Пока только на танец, а там, чем черт не шутит, на предмет сладко проведенной ночи. Бал для аристократов – это не только заводской цех для занятия политикой, но и этакий клуб знакомств. Вдруг найдется добрая самаритянка или просто любительница молодого мяса, что прельстится свежим и красивым лордом. Гормональное взросление – оно такое. Женщины начинают усиленно привлекать внимание и без всяких зовов крови и подлитых любовных напитков. Не было бы у меня столько проблем, бегал бы уже, наверное, с жадным взглядом и скапающий с высунутого языка слюной, в поисках, хм, где бы с кем бы. А так, просто не до этого, шкуру бы спасти. Итак, сразу отбрасываем дам лет 30, или около того, старушки мне не нужны, да и чересчур борзым меня могут воспринять и сразу отошьют. Также даже и не смотрим в сторону дам с кавалерами, затаившие обиду или дуэль мне не нужна. Клоунов пусть ищут в другом месте, да и как-то смутными видятся мои шансы на то, что я смогу в бою устоять перед взрослым магом-аристократом. Далеко ходить не надо, вспомнить хотя бы гильдейскую пятерку, ну или пацанов-дурнштранговцев. Не от всего можно отмахаться одной лишь плетью крови. В итоге на мою долю остаются только бесхозные малолетки, вроде отсутствующей здесь Трейси, и очень редкие одинокие красотки. В итоге я наметил двух таких одиночек с потенциальной возможностью ночного продолжения и трех девочек подходящего возраста для формального выполнения обязательной танцевальной программы. Как толпа передо мной внезапно как-то случайно расступилась, и я увидел ее. Глава 34. Встреча с мечтой. И с ужасом осознал. Это все. Конец. Я пропал навсегда. Черное платье с узкой талией, широким подолом длиной в пол, длинными, до кистей рукавами и полным отсутствием декольте и разрезов удовлетворило бы даже самый пуританский вкус, если бы не пара нюансов. Во-первых, несмотря на то, что ткань платья была очень плотной, она также была достаточно обтягивающей. Поэтому правильной формы грудь женщины хоть и была полностью прикрыта материей, но тем не менее, никаких секретов женской анатомии от жадных мужских взглядов это не прятало. Зато юбка отыгрывалась за лиф. В движении ткань платья только лишь на мгновение другое резко очерчивала правильной формы ножку, заставляя всех окружающих мужчин замирать в восхищении и не отрывать от прелестницы глаз в надежде еще раз увидеть это. А во-вторых, хех, по ткани платья были пущены узоры в виде крупных растительных орнаментов из практически прозрачного шифона или газа черного цвета, что позволяло убедиться в весьма смелом для этого общества отсутствии белья и задаться весьма и весьма закономерным вопросом. Что это? Дорогое вечернее платье или эротичная ночная рубашка? Но все это я рассмотрел потом, а сначала просто прикипел взглядом к ее лицу. Правильные, тонкие черты немного смуглого лица красавицы и отсутствие яркого и броского макияжа создавали впечатление беззащитности, но стоило только взглянуть в бездонный провал черных, как южная ночь, глаз, как впечатление простушки рассеивалось без следа, и перед наблюдателем женщина представала совсем в другом образе. В образе хитрой и безжалостной хищницы, немного рисковатые скулы и водопад блестящих черных локонов, спускавшихся много ниже плеч, лишь довершали и без того незабываемую красоту, способную разрубить сердце не хуже булатного кинжала. Итальянка или испанка, совершенно не мой типаж, не ласковая домашняя кошечка, как Боунс, или полудикая Дэвис, а настоящая хищная пума, или пантера. Но отчего же тогда теперь бесследно исчезли из моей памяти и привлекательные девчонки и пасси из моей прошлой жизни, и милашки-школьницы из этой? Почему я уверен, что мне теперь без внимания этой женщины не жить? И вообще, что я теперь не представляю, как только раньше ел, двигался, дышал без нее всю жизнь? Как я вообще дожил до этой встречи? Сумбурно подумал я и передернулся от бешенства. Сука, жизнь, ненавижу, ненавижу любовь, ненавижу эти наркотически яркие чувства, за сладость которых потом приходится втридорого платить долгими мучениями. Ненавижу, но от этого сопротивления им не становится проще. Может быть, меня опоили? Да, точно опоили. Ебучие Малфой, точно они. Не могу же я, будучи уже в серьезных годах, так безнадежно влюбиться с первого взгляда, совсем без остатка, как последний сопливый мальчишка. Нет, конечно, не могу, точно. Фух, стало проще. Дожить до Хогвартса и не вылезать из него. Но пока я под влиянием приворота, почему бы и не потанцевать с этой красавицей, чей добрый взгляд для меня теперь важнее всего на свете, а ласковое прикосновение может превратить ад в рай. У-у-у, бежать, срочно бежать прочь, и плевать на министра и Малфоев, подумал я, и побежал к ней. В конце концов, я уже не мальчик, и это не первая понравившаяся мне в жизни женщина, и уж страдать в уголке, подобно забитому девственнику на первой школьной дискотеке, я точно не собираюсь. Сзади кто-то весьма недовольно бурчал мне в спину на отдавленные ноги и нарушение этикета, но мне на это было абсолютно насрать. Для меня сейчас самым важным было успеть к любимой раньше всех других претендентов. И я, преодолев сначала толпу, а потом небольшую, но заметную зону отчуждения шириной в 2-3 человека, все же оказался около нее, опередив всех других возможных конкурентов. «Леди», — коротко поклонился я, поднял голову и взглянул ей в глаза. По росту она пока еще была чуть выше меня, так что сделать это оказалось совсем нетрудно. «Лорд Винсент Лагонкрэп, к вашим услугам. Позвольте пригласить вас на танец», немного не гармонирующий с ее платьем по цвету, темно-коричневый веер сделал какой-то сложный жест, но его я воспринял как однозначное согласие с моим предложением. Впрочем, сейчас я даже пинок в пах интерпретировал бы как откровенные любовные заигрывания. Вот за это я и ненавижу любовь. За то, что она проходит по моему внутреннему миру подобно стаду слонов в выставочном зале богемского стекла. За полную неспособность себя контролировать. За отключающиеся мозги. Нет уж, мне страсть строго противопоказана. Но ведь немного можно, а? Что-то робко спросило внутри меня. Конечно можно. Как обычно, ответил я своему сердцу. Как будто в ответ на мои мысли по залу растеклась отлично знакомая мне мелодия. Ох уж это прекрасно всем известное танго, с таким подходящим под ситуацию названием. Потерявший голову, все один к одному сегодня складывается. И удачно для меня, начался бы сейчас тур какого-нибудь кроковика, пришлось бы танцевать в полглаза, повторяя жесты и формы за соседями, но танго, значит, это судьба. А раз так, то как тут можно устоять? Никак, видя, что женщина из робости не реагирует на мое приглашение, я взял ее за руку и потянул за собой ближе к центру зала. В конце концов, женщины если и не любят чрезмерно настойчивых, то мямли они не любят еще больше. Музыка нахлынула волной, настоящим девятым валом, и впервые в жизни я весь без остатка отдался танцу. Я говорил, что не люблю танцевать, что танец меня не захватывает. Чушь, видимо, мне просто не везло и до сих пор не попадалось достойной партнерши. А это же, это была достойна, во всех смыслах, как она танцевала. Случайно заметив периферийными зрениями ошарашенные физиономии слизеринской тройки и равнодушно заинтересованные лица других гостей, я задался вопросом, кого же именно я пригласил, но почти мгновенно все тревоги были без остатка смыты невероятным ощущением роскошного женского тела, находящегося в моих руках, такое податливое, такое желанное, так нежно и ласково прижимающееся к моему при отдельных по танца, мое, только мое, никому не отдам, всех убью, она будет моей, только моей. 3 минуты незабываемого танго показались мне вечностью, в которой хотелось раствориться без остатка. 3 минуты пролетели как один миг, оставив после себя лишь только горечь расставания. Я вежливо отвел так и не промолвившую ни одного слова женщину на то место, откуда, хех, взял, и отошел к своим шторам. Вот только теперь я больше не развлекался праздным любопытством и не рассматривался скукой все и всех подряд. Теперь мой взгляд не отрывался от так и не представившейся мне пантеры ни на секунду. И в те мгновения, когда непрерывно перемещающаяся толпа аристократов заслоняла от меня ее роскошную фигурку, мое ревнивое воображение рисовало сотни поклонников, готовых припасть к ногам моей богини, и на внимание которых она отвечает своей благосклонностью. В такие моменты кровь приливала к голове с такой силой, что закладывала уши, а жаждой убийства я мог поделиться с 2-3 сотнями тел. К счастью, весьма быстро в монолитной стене посетителей опять возникали прорехи, так что я мог убедиться, что мое сокровище все так же одиноко стоит на своем месте, а потом все повторялось снова и снова. Занятый своими переживаниями, я прозевал подошедших ко мне сокурсников. Малфой и Гойл, где-то потерявшие Забини, выглядели уже получше, но все равно весьма и весьма удивленными, если сказать мягко. Хм, однако, даже известный эталон аристократического воспитания Драко Малфой не смог подобрать каких-либо других слов для начала разговора. Угу, утвердительно поддакнул Грегори, глядя на меня с определенным уважением, обильно сдобренным легкой завистью и сочувствием, «я, честно говоря, никак не думал, что ты примешь мои пожелания настолько прямо. Наверное, не следовало ее тащить танцевать, ну буквально тащить, за руку. Тем более, именно ее. Ее, а кто она? Как ее зовут? Она, а ты не знаешь, это же, наследник Гойл». Малфой выразительно посмотрел на своего приятеля-вассала. Тот смешался, и фамилии или хотя бы имени так понравившейся мне женщины я не услышал. Зато услышал совсем другое. «Лорд Крэп, я, конечно, в силу своего возраста и положения пока еще не специалист в этом вопросе, но мой отец всегда говорит, что месть женщины предугадать невозможно, а перенести – нереально, и лучше самому себе пустить аваду в лоб, чем дождаться воздаяния от прилюдно оскорбленной и опозоренной чистокровной ведьмы. А ведь вы, прошу меня простить, повели себя как полный». Чего там дальше вещал мелкий обиженный блондинчик, я уже не слушал, потому что у меня внезапно появилась гораздо более серьезная проблема, можно даже сказать, горе. В очередной раз проверив наличие предмета страсти, своей пантеры на месте я не обнаружил. Кстати, надо бы подбить Малфоя на то, чтобы он меня ей нормально, как это принято в аристократическом обществе, представил. А то я даже имени этой магички, своей будущей жены, да, жены, не знаю, промелькнула у меня в голове мысль, пока я усиленно крутил головой в поисках ее. «Крэп, Крэп, да очнись, Мордридов ты сын, ша-ша-ша», совсем уж дико зашипел стоящий рядом Драко и сильно, за гранью всех приличий, резко дернул меня за рукав костюма. «Что?» Зло повернулся я к нему, а он глазами указал мне куда-то направо, а там-там стояла она, но в каком виде? Если прошлое ее платье было мечтой об утонченном, чувственном и гламурном аристократичном приеме, то нынешнее навевало совсем другие фантазии. Сухой ветер, горячие пески арены, величайшее мастерство Ториадора, льющиеся из ран алая кровь и знойные красотки Кармен в таких вот платьях, аналогичные, в классическом испанском стиле, очень любит сестра моего названного брата Антонита Лусера. Пышный ворох ярко-красных юбок рассекал высокий, практически до самого пояса, разрез, обольстительно приоткрывающий ровную прямую ножку, затянутую в черного цвета колготки, такой же черный, как сама тьма локонов ее нарочито небрежной прически, широкий пояс визуально делал ее и без того тонкую талию еще уже алая, в цвет юбки, с просто невероятно смелым вырезом рубаха была подвязана спереди так, чтобы открывать узкую полоску обнаженной кожи. Бордовые туфельки финальным штрихом довершали картину ее нескромного, очень нескромного, я бы даже сказал, дерзкого, танцевального костюма. Женщина молчала, но при этом прямо и открыто смотрела мне в глаза, а ее черно-бело-красный веер на этот раз весьма призывно, без всяких шуток и недопонимания, махал именно мне и только мне. Вот только в отличие от прошлого приглашения, теперь на лице пантеры не было ни удивления, ни холодного отторжения, а только призыв и горячее нетерпение. Но какое-то хищное, я бы так сказал, нетерпение. Такое могло бы быть на лице паучихи, приглашающий паука к себе на вечерний чай, или у пантеры, облизывающейся на жирного глупого барана. Что за глупости лезут мне в голову? Сглотнув и вытерев от чего-то вспотевшие ладони, я замешкался, но тут в спину меня толкнул Малфой и зашипел: «Дурак, приглашай ее, видишь, тебя зовут». С каждым следующим шагом, обретая неожиданно для себя все больше и больше уверенности, я подошел к пантере и склонился в вежливом поклоне. «Леди, позвольте приглас». «Конечно», даже не дослушав, ответила женщина. «Я очень рад». Вот только, я окинул взглядом ее эффектный костюм, невольно остановив пылающий взгляд на роскошных холмах и как нарочно выставленной в вырез юбки ножки, «вы позволите на минутку отойти, если только на одну, потому что я уже договорилась с оркестром». «Не опоздайте», значительно ответила моя партнерша. Мне осталось только еще раз вежливо склонить голову и бегом метнуться к ближайшему зеркалу, чтобы впечатлить свою пантеру, а она явно для танца со мной придумала что-то этакое. Я решил изменить свою одежду максимально под стиль ее костюма. Беда в том, что делать это придется в крайней спешке и без использования волшебной палочки, которую, как и любое другое оружие, в обязательном порядке сдают все приходящие на бал гости. Усугубляется ситуация тем, что у меня не только нет второй попытки, но и что-то непристойное, типа внезапно остаться в одних трусах перед сливками магической Британии, я себе позволить не могу. Но не могу я и отступить, не впечатлив в хорошем смысле слова так понравившуюся мне женщину. На какие только безумства не толкает нас любовь. Интересно, а где и когда успела переодеться она? Быть может, здесь есть специально помещение для этого, все равно уже поздно. Некогда искать, не было ни омута памяти, ни времени, ни каких-то ярких идей. Поэтому мне пришлось, чтобы не облажаться как раньше в дизайнерских изысках, попытаться достать окклюментной техникой из памяти просмотренный когда-то в прошлой жизни фильм про Зара. Конечно, такие внезапные попытки будут стоить мне длительной и сильной головной боли потом, но это все совсем не важно. Я все равно готов заплатить эту, и даже большую цену. Важно, чтобы мой разум оказался достаточно дисциплинированным для удержания вытащенного из памяти образа, а магических сил, чтобы хватило на бесполочковое использование артефакта. Встав перед зеркалом, я отменил превращение и опять оказался одет в обычную на вид мантию, эталонное состояние покоя артефакта. После сосредоточился на своем отражении. Первыми проявились белые гольфы, потом черные штаны, пояс украсил широкий алый кушак, выше положенное место заняла просторная, кипенно-белая рубаха, поверх которой я надел распахнутую черную курточку. На серебристую вышивку меня уже не хватило, поэтому из украшений был только пущенный по краю черной одежды серебристый шнур. Напрягшись, я зафиксировал изменения и произнес вербальную формулу, взмахивая рукой так, как будто в руке была палочка. С напряженным ожиданием я сделал движение другое, боясь сейчас опять оказаться в мантии, но, повезло, образ сел плотно. Нигде ничего не текло, не менялось и было именно таким, каким в том фильме. Осталось только поразить партнершу своим мастерством. Судя по тому, что центр зала был абсолютно свободен от танцующих пар, а оркестр молчал и что-то подстраивал в своих инструментах, за принудительное приглашение Пантера собиралась мне изящно отомстить. И я даже догадался, как именно. Что может быть унизительнее, если перед всем честным обществом тебя окунет в грязь так понравившаяся тебе женщина? В принципе, конечно же, много чего, но вот для безнадежно влюбленного, да еще к тому же совсем молодого мальчишки, каким меня видят окружающие, такой позор может стать фатальным. Особо слабые духом и в петлю могут влезть. Не дождетесь, во всех смыслах. Мы встали по центру пустого зала, вежливо поклонились друг другу. После чего Пантера плавно и грациозно присела настолько низко, что ее платье образовало своими складками на паркете зала этакую брошенную на землю распустившуюся розу, и замерла в ожидании. Ее черные глаза смотрели на меня с явным вызовом, прикрытым вежливым, но страстным ожиданием. Я напрягся. Сейчас все решится. Если мелодия окажется незнакомого ритма и, соответственно, рисунок танца окажется мне неизвестным, то это будет грандиозный позор, который мне следует принять с положенным смирением и соответствующей миной на лице. Но если ожидается, судя по костюму знойной красотки, какой-нибудь пассабль, то мы еще посмотрим, кто кого перетанцует. Все же наука Антониты, беспощадно гонявшая меня этим летом, забыться никак не могла. Зазвучала музыка, в которой я с диким удивлением, переходящим в немыслимую радость, узнал тысячу раз слышанную в танцевальном зале поместья Лусера мелодию Малагения Ликуана. Не удержав на лице счастливой улыбки, я с уверенным вызовом взглянул прямо в глаза партнерши, протянувшей мне навстречу манерным жестом холеную руку. «Кто же мне так ворожит?» – подумал я, с трепетом касаясь нежной кожи Пантеры. Последней осознанной мыслью была, и где министерские взяли такой хороший оркестр? У Макглов, с последующей чисткой памяти, а потом цунами музыки нахлынуло на меня, и я полностью растворился в танце. Это был бой, это была любовь, это была смерть, это была жизнь. Итальянка была то ластящейся кошкой, то мгновенно менялась на дикую львицу. Была шелком, была и сталью, то робким, добрым трепещущим язычком пламени в очаге, то злым безжалостным и всепожирающим огнем лесного пожара. Она была богиней. Сама Терпсихора с завистью бы смотрела на то, как искусно и чувственно, отбросив прочь все лишние мысли, танцевала Пантера. Увы, наше своеобразное состязание показало, что я оказался изрядным оптимистом, когда думал перетанцевать свою партнершу. Чрезмерным, скажу прямо, оптимистом. Куда там мне? Максимум, на что я оказался способен, не выглядеть на фоне воплощенной музы танца, вставшим на задние лапы косолапым. И это все, в прекрасно знакомом мне, от зубов можно сказать отскакивающем, танце. А между тем мелодия Малагении, как это было на репетициях с моей испанской учительницей, точно так же перетекла в испанского цыгана, причем именно на тех же самых тактах. Невероятно удачное совпадение. И даже с таким везением я умудрился сделать внезапную ошибку, когда вместо привычного по тренировкам мне отступа моя пантера сделала шаг вперед, случайно излишне плотно прижавшись ко мне своим желанным телом. Бедная Антонита. Теперь, видя настоящий божественный танец, я осознал, насколько, как оказывается на самом деле, слабо танцует та, которая раньше мне казалась непревзойденным мастером. На фоне пантеры испанка выглядела обычной деревенской простушкой, впервые вышедшей в круг. Танец для меня окончился совершенно неожиданно. Вот еще мгновение назад моя душа парит в небесах, и, раз, все кончилось. Отсутствие движения и звука, казалось, причиняло настоящую физическую боль. И шквал аплодисментов, которым за показанное представление поблагодарили нас чистокровные маги-зрители, ничуть не купировало ее. Я, начал было я говорить самые важные на свете слова, но пантера лишь покачала головой и приложила свой пальчик к моим губам. Потом ее тело слегка напряглось, и она обвела выразительным взглядом что-то у меня за спиной. Видя показное удивление на лице моей партнерши, я приложил невероятные усилия и отпустил ее руку и разжал свои, находящиеся уже за гранью аристократических приличий, плотные объятия. Отпускать ее не хотелось, совсем. Но пантера права, здесь не то место и не то время. Но я сделаю все, что можно и что нельзя, лишь бы только то место и то время сошлись в пространстве как можно скорее. Как прошел остаток бала я потом, казалось, не смогу вспомнить даже с помощью омута памяти. Я что-то делал, куда-то ходил, что-то ел и пил. Вокруг меня непрерывно что-то происходило, но все это абсолютно меня не задевало. Я просто был не здесь. Полную дешевого пафоса речь толкал министр. Какую-то важную информацию до меня пытался донести Гойл, где в стороне Малфой-младший что-то втолковывал экспрессивно размахивающему руками Забини. А я все смотрел и смотрел на улыбающуюся мне пантеру и видел только ее. Так и прошел остаток бала. Наконец объявили последний, закрывающий бал танец, вальс. Равнодушно отпихнув плечом какого-то молодого хлыща, пытающего пригласить мою девушку, я склонился в вежливом поклоне. «Леди, вы, конечно». Платье пантеры опять, непонятно когда только успела, претерпела изменения, и теперь, классическое и белое, как никакое другое подходило для вальса. Я же остался в стилизованном костюме Ториадора, так как и не нашел места, где бы мог уверенно поменять его обратно на классическую тройку. Да и отпустить взглядом пантеру не имел сил. Казалось, стоит мне отвести взгляд, как она окажется всего лишь моей несбыточной мечтой и рассеется как утренний туман с восходом солнца. Мы вдвоем плыли на волнах вальса, а в душе у меня, вознося в облака любви и счастья, играла совсем другая мелодия. Где мы жили, как мы жили, улыбаясь и печались, мы сегодня позабыли, потому что повстречались навсегда, навсегда, навсегда. Мы не знаем, кто откуда, и забыли, кто мы сами. Только знаем, это чудо. И случилось это с нами. Ночь подходит к середине, и поет на счастье птица. Только знаем, нам отныне невозможно разлучиться никогда, никогда, никогда, никогда. Рано или поздно все кончается. К сожалению, все плохое почему-то заканчивается поздно, а хорошее, совсем наоборот. Так, очень быстро, закончился и этот вальс, а с ним и торжественный министерский прием. Сытом здесь, конечно, гостей не обносили, но и так всем все было понятно. Гости потихоньку стали прощаться, покидать зал и, забирая у дежурных авроров свои волшебные палочки, расходиться по домам через камины, портключи или аппарации. Настало время уйти и мне, вот только как можно бросить эту девушку, как вообще от нее можно отойти. Нет уж, я должен ей все сказать, и пусть сейчас мне хоть кляпом рот затыкает. Кого-то при виде объекта страсти разбивает словесный понос, но я, к сожалению, совсем из другой категории. Хотя, честно говоря, я раньше думал, что от этого позорного косноязычия избавился уже лет 20 как минимум. Однако сейчас в голове была розовая пустота, а на языке крутилось одно лишь «я старый солдат и не знаю слов любви», поэтому начал я свое признание весьма неуверенно. «Леди, я прошу меня выс, вот только возможности закончить пантера мне не предоставила, и в этот раз совсем не таким приятным способом, как раньше. Ты», — громко, на весь зал проговорила, точнее, практически прокричала моя любовь. Как только твой поганый язык повернулся что-либо мне сказать, после того, как ты меня на весь зал опозорил своим поведением, глаза бы мои на тебя не глядели. Неужели ты думаешь, что я, Летиция Мария Илрия Забини, леди Забини, приму знаки внимания от какого-то сопливого лорда? Да еще в такой грубой форме, ты не на деревенской плесульке, и я, не твоя подружка. Резкий взмах веера был похож на взмах палаша гусара, разрубающего со спины голову бегущего в страхе пехотинца. Вот и верь потом поэтическому, в танце нельзя солгать, предельно ошарашенный, только и смог подумать я. Что, малыш, не повезло, чай, не на простушку Макглу натолкнулся. Здесь приличное общество, а не те твои дешевые шлюшки, которым покажешь сикль, и они на все готовы даже для такого, как ты. Все еще в ступоре от только что полученного жесткого отказа, я обернулся и непонимающе посмотрел на стоящего за моей спиной молодого мужчину. Ах нет, как я мог так ошибиться? Ты же из этих, которые любят подставить свою мягкую толстую попку взрослым дядям, не так ли, лордишка? Или лордунчик, не так ли тебя называют твои любовники? Как только с девкой-то, пусть и такой изрядно потасканный, танцевать все же вышел. Стихи, Генрих Сабгир, глава 35, двойка мечей. Не зря в приличном обществе все без исключения, и юноши, и девушки с детства изучают риторику. Умение владеть своим языком не менее важно, чем длинная череда портретов предков в родовом мэноре и толстый счет в банке. Как сделать комплимент, как вежливо отказать, как торговаться не теряя чувства собственного достоинства, как говорить долго и ничего в итоге не сказать. Ну или, если брать самый крайний случай, как без потерь вывернуться из ситуации такого вот типа, как сейчас, когда твой собеседник откровенно и нагло нарывается на неприятности, апофеозом которых может явиться вызов на дуэль с исходом вплоть до смертельного, потасканный. Но это если забияка, бритер и намеренно ищет ссоры с продолжением. А если совсем наоборот, если это именно вы хотите оскорбить и вызвать на дуэль, таким образом, по-хорошему, нужно уметь не только весьма корректно избежать ссоры, при этом не скатываясь в оскорбительное для себя соглашательство или уничижение, но и знать, как правильно, безальтернативно оскорбить, если будущая конфронтация тебе выгодна. Девкой, мне грех жаловаться на косноязычие. Язык у меня всегда был подвешен неплохо, и за словом в карман я никогда не лез. Вот только сейчас у меня было не то настроение, чтобы состязаться в тонкости и изящности оскорблений. Наоборот, у меня было желание кого-нибудь убить. Шлюшкой, независимо от всего остального, в глубины моего разума медленно опускались произнесенные мужчиной в адрес леди Забини бранные словечки. И, наконец, ударившись о дно, что-то сильно нехорошее там разбудили. Мир вокруг меня утонул в красном мареве. Не лезть никуда и быть тише воды, ниже травы, где-то глубоко на периферии моего разума жалко и безнадежно пискнула последняя благоразумная мысль. Она знала, что ее благой порыв в очередной раз проигнорируют. Именно так и случилось. Сталь ли магия, кусок гнилого мяса? Сталь ли магия? Сталь ли магия, ты, Мордридов ублюдок? Услышал я чей-то хриплый рев, когда немного пришел в себя. Соднящей резкой болью горло намекнуло мне на его источник. Я умолк, захлопнул распахнутый в крике рот и огляделся. Вокруг стояла тишина. Группа не успевших уйти гостей, непроизвольно сформировавшая вокруг нас круг пустоты, с неусыпным вниманием наслаждалась развитием скандала. В первых рядах стояла леди Забини, которая с неподдельным интересом наблюдала за разворачивающейся из-за нее ссорой. Полные губы мужчины были разбиты и отчетливо кровили, а у меня ныла тыльная сторона правой ладони. Оскорбление получилось классическое и несмываемое, и дабы не случилось чего похуже, меня за руки с двух сторон держали гойлы, незнамо откуда взявшийся Макмиллан. Впрочем, в угаре влюбленности я бы и динозавра не заметил, так что Ирни вообще мог весь бал позади меня простоять. Чуть в стороне Драка держал за руки Блейза, который, судя по бросаемым на меня и моего врага взглядам, смерти, предпочтительно долгой и мучительной, желал нам обоим. И даже не могу предположить, кому именно больше. Хорошо, сплюнув и испепелив кровавое пятнышко на полу, произнес мой враг. Я, Эгберт Элфи Бейтс, наследник рода Бейтс, принимаю ваш вызов. Раз вы хотите, мы будем сражаться насмерть. Здесь и сейчас, супер. Так, стоп, резко остыл и успокоился. Бейтс Бейтс, знакомая фамилия. Просто однофамилец или старший брат моего слизеринского конфидента трехлетней давности. Вполне может быть. Нехорошо это, нехорошо. Быть может, еще не поздно откатить ситуацию, жаль вас, лорд Крэп. Из-за какой-то ХМ, женщины без репутации вы вынуждены будете умереть в таком юном. Я вырежу тебе язык, посмевший произнести в ее сторону такую гнусь. Независимо от разума, сами собой вырвались из моего рта оскорбительные слова. Что здесь происходит? Резко спросил министр магии, прошедший в сопровождении Малфоя-старшего сквозь окружившую нас толпу. Вопрос чести, мистер Фадж, вежливо поклонился Эгберт. Лорд Крэп, извините меня за испорченный прием, министр, лорд Малфой, также вежливо, но короче, поклонился и я, между делом спрятав свою отбитую руку за спину. Но, увы, это дуэль. Что ж, пусть будет так. Когда? Спросил Фадж. Здесь и сейчас. Сталь и магия. Ясно. Люциус. Да, министр, вы можете предоставить господам для выяснения отношений свой дуэльный зал, или придется сопроводить этих несдержанных на полигон Наврората. Конечно, Корнелиус. Секунданты, моим секундантом, махнул рукой Бейтс в сторону стоящего позади него юноши, является Уинфрид Кейн. Не успели еще поссориться, а секундант-то у моего противника уже есть. Заранее назначен. Угу. Такая спонтанная и неожиданная дуэль. Как же? Нет, всем, конечно же, все и сразу понятно. Такие тонкости аристократы с молоком матери впитывают. Вот только лицемерные правила приличия всем участникам и зрителям настойчиво рекомендуют сделать вид, что ничего странного в словах моего потенциального убийцы они не находят. И, естественно, никто из собравшихся здесь взрослых не собирается препятствовать предстоящему, совершенно беспардонному по сути дела, убийству. Взрослым. Ребенка. Ах да, я же сам вызвал, ага-ага, твари. А с другой стороны, кто я им? Никто. Тем более, все происходит согласно законам и традициям, а значит и совершать никаких движений не требуется. Все согласны чисто английскому мировоззрению. Ну и логика. Считаешь себя достаточно сильным, чтобы называться лордом, имеешь привилегии, будь готов доказать свои права с мечом в руке, не уповая на какие-либо законы. Потому что законы начинают действовать на аристократию тогда, когда ее реальные возможности начинают слабо отличаться от возможностей тех же простолюдинов. Все по классике. От князь первый среди равных к государству, это я. Здесь, по счастью или к сожалению, это как посмотреть, все еще длится переходный этап. Вот только все это означает, что аристократия здесь уже не та. Совсем не та. А я еще с оттенком раболепия восхищался этим вот выродившимся отребьем, маскирующимся под вековые ритуалы, кичащимся своими корнями и старинными драгоценностями, вычурными позами и дорогим шмотьем, но не имеющим при этом за душой ни личной силы, ни мастерства, ни реальной власти, погрязшим в своих интригах ради интриги, как я понимаю теперь революционеров, которые первым делом отправляли на тот свет всю такую вот выродившуюся голубую кровь. Почему гнилую? А потому, что если бы эта кровь была по-прежнему сильна, то не пьяные от крови санкюлоты аристократов бы ставили на колени чихнуть в мешок, или перебравшие балтийского коктейля матросики кололи бы штыками своих отцов-офицеров, а совсем наоборот, не оправдывая первых, не возвеличивая вторых, надо помнить, что исторический процесс неумолим, и постоянным своим повторением из века в век и от страны к стране он подсказывает всем заинтересованным, что плыть по течению во время перемен – самый глупый из вариантов. Ничего, придет лорд, он вам устроит урок напоминания, что крайняя хата горит первой. Можно по-разному относиться и к упивающимся, и к орденцам, но одного у них не отнять. Им действительно было не безразлично будущее страны. Пусть они видели его по-разному, часто, кардинально противоположно, часто, предельно искаженно, но видели и, пока сердца для чести живы, были готовы ради него на все. Одни, не щадя ни своих, ни чужих жизней, взять власть по праву силы, вторые, точно так же не допустить этого. Пусть под властью пропаганды правых или левых идей, но все же готовы, как готовы были их предки идти за горизонты с болью и кровью, своей и чужой, вырвать у судьбы и мира лучшую себе долю. Эти же, эти потомки даже за свою жизнь потом не будут бороться, встанут на колени и будут молить авроров или упивающихся не убивать. Нет, нынешняя аристократия, не крепкий дубовый щит и острый стальной меч, теперь они, просто гнилье, добрых пращуров правнуки поганые. Я здесь чужой, вы не принимаете меня, так тем хуже для вас, и не обессудьте, когда вас начнут гнуть и ломать через колено. Я с широко открытыми глазами и ясным разумом выберу и с честью исполню ту роль, к которой меня толкает сама судьба. Вот только то, что мне с вами не по пути в любом случае, я вижу уже сейчас. Лорд Крэб, окликнули меня. Пока я воспарил в сладких грезах о будущем величии и мести, меня в очередной раз грубо вернули на грешную землю. Лорд Крэб, у вас есть секунданты? Спокойно переспросил меня Малфой. ХММ, у меня с секундантами было не айс. Впрочем, что тут долго искать? Две кандидатуры-то рядом. Наследник Гойл, наследник Макмиллан. Не будет ли кто-нибудь из вас так любезен стать моим секундантом? Из памяти Винсента сама собой всплыла правильная фраза. От такого секунданта лицо моего противника перекосилось в гримасе злобы, но практически мгновенно опять стало спокойно насмешливым. «Я согласен», — первым ответил Грег, чуть-чуть в этом успев опередить Эрни. «Благодарю, лорд Малфой. Грегори Гойл, наследник Гойл, будет моим секундантом. Что ж, тогда пройдемте в дуэльный зал. По большому счету, все отличия древнейших благороднейших чистокровных семей от просто старых или всего лишь чистокровных как раз и есть в наличии родового мэнера. Естественно, тут имеется в виду не просто земельный участок или здание, а их начинка. Алтарь, обеспечивающий передачу из поколения в поколение родовой предрасположенности к определенному направлению магии. Накрытый мощными защитными чарами дуэльный зал, позволяющий безопасно тренировать навыки в мощной и опасной для всех, в том числе и для оператора, боевой магии, чтобы понять, что бывает с теми, кто пренебрегает тренировками или техникой безопасности, достаточно вспомнить судьбу самого Винсента Крэбба из канона. Ритуальный зал, для сложных и длительных обрядов, собственно и все. Ну и знания, конечно же, остальное все, просто мишура, пыль в глаза, пыль пылью, а дуэльный зал Малфой Мэннера меня впечатлил. Если в Крэб Мэннере это была всего лишь комната, пусть и не маленькая, то здесь натуральный спортзал. В детстве, когда тренировочную комнату несколько раз посещал Винсент, в его воспоминаниях не отложилось никакого понимания ее важности, впрочем, и лет-то ему тогда было сколько. Но я-то не жирная туповатая личинка тролля. Тем более, что здесь я уже чуть пообтерся и теперь ясно осознаю не только преимущества, которые дает наличие семейного дуэльного зала, но и то, сколько сил и средств стоит строительство и отладка такого масштабного, по-другому и не скажешь, объекта. Десятки, если не сотня тысяч галеонов. И реагенты тут нужны такие, что и произнести иногда мерзко. Вроде сердца мага лет 7-8, а ведь и Хогвартс в свое время точно по такому же принципу зачаровывался. Чертовы английские лицемеры. И после этого они смеют презирать темную магию, которая по сути своей есть основа безопасности и благополучия их волшебного мира. Нет, понятное дело, устроить дружеский спарринг или тренировочную дуэль можно где угодно. Хоть дома, хоть в метро, хоть в любом классе Хогвартса. Однако не зря Филч раз за разом напоминает, что колдовать в коридорах подразумевается против друг друга. А как еще школьники будут на переменах? Нельзя. Магическую схватку устроить легко и просто. А вот избежать неприятных последствий уже совсем нет. Показателен в этом плане такой вот фактик, что даже чистокровные маги вроде Драка и прочих слизеринцев очень редко колдуют в школе направо и налево. В качестве примера неудачного, но легкого по последствиям развития событий можно вспомнить хотя бы зубки Гринджер, а неудачного – безымянную жертву мародера Сириуса или подопытных его современных одинаковых с лицей рыжих мастью последователей. Под эти размышления мы с Битцем прошли перекрестную проверку секундантами и вслед за Малфоем зашли в круг. Вот только такое серьезное событие, как дуэль, тем более, до смерти, не может начаться быстро и просто, без выполнения кучи формальностей. Как поручитель министерства и член палаты лордов, я обязан спросить у вас, обратился к нам Малфой-старший, возможно ли меж вами примирение. Вот только почему это прозвучало так сухо. Малфой на самом деле не заинтересован в примирении. Малфою нужна моя смерть, но зачем? Я ведь вассал его сына, опора в будущем, охранник и приятель. А может, дело в бицах, или тут что-то совсем другое. Непонятно, но подумаю об этом позже, если выживу.